Непрофессионально об искусстве. Заметки о происхождении искусства. Даниил Александрович Гранин спросил меня в доме писателя перед вечером цыганской песни, который должен был вести Мануилов. Зачем нужно искусство? Об этом его спрашивали на встрече с молодежью в Берлине. Он только что оттуда вернулся. Разговор был 26 марта 1982 года. Речь зашла о начале искусства, о пещерных рисунках. Рисуют бизоны с таким необыкновенным умением, как будто и прогресса нет. Да, умение поразительное, ведь только что бизон, только дикий бык, пещерный медведь, чтобы изобразить цель охоты. А тогда почему нет уток, гусей, перепелов, ведь на них тоже охотились? Почему нет проса, а ведь его сеяли? Мое предположение. Изображалось в пещерах то, чего боялись, что могло нанести смертельный вред. Человек рисовал, что страшно. Он нейтрализовал окружающий его мир в том, что несло ему опасность. Отсюда родилось искусство. Когда пугало обширное пространство русской равнины, человек ставил на самых высоких местах, на крутых берегах рек и даже среди болот церкви. Церкви населяли обширный мир. Это подавляло страх одиночества. Протяжная песня покоряла пространство. Звон колокола наполнял воздушное пространство. Нос ладьи загибали высоко кверху и вырезали на нем страшилище. Страшное море, страшные волны. Надо было их устрашить. Боялись смерти, безвестности, исчезновения и насыпали курганы. Курганы труднее всего разрушить. Курганы из земли, они бессмертны, как земля. Чтобы разрушить курган, надо его разнести даже не лопатами, а на носилках. Землю лопатой не размечешь. Курганы делались большими. Если разрывать курган лопатами, то рядом вырастет другой курган на расстоянии броска лопаты. Поэтому курган — символ бессмертия, а египетские пирамиды подражают курганам. А в последующем искусство борется не со смертью, а с бесформенностью, бессодержательностью мира. Искусство вносит в мир упорядоченность. Эта упорядоченность каждый раз различная. Однообразно в безличностном фольклоре, индивидуально в индивидуальном творчестве, разнообразно в пределах одного личностного творчества. Художник в разных творениях может выражать разные идеи, разные стилистические тенденции. Памятники искусства – это разные модели, разные попытки внесения системы в бессистемный мир. Человек боится смерти в ее наиболее сложных формах, формах хаоса. Искусство борется даже не с хаосом, ибо и хаос в какой-то мере есть форма существования мира, а с хаотичностью. Можно взять и перекопать мир, построить город, город солнца или что-то подобное. Патриарх Никон острову на Бородаевском озере придал форму креста. Но в основном искусство борется с собственным восприятием мира. Оно стремится ввести восприятие в русло стиля, понимаемого как единство формы и содержания. Достоевский боится города, боится человека. Он так ясно видит ужас всего этого. Испытывает такой страх перед своим ясным видением человека, что ему трудно обмануть самого себя. Поэтому он меняет мир в своих произведениях очень мало. Очень мало, это так кажется ему. Ему нужно уверить самого себя, что мир именно таков. А его видение мира необыкновенно остро, почти что научно. Не случайно его творчество совпадает с развитием наук о человеке, психиатрии, психологии. С развитием судебного следствия в реформированных судах, с развитием адвокатуры и прокуратуры, с развитием источника ведения в исторической науке и прочего, и прочего. Подобно древнему человеку, ему мало нарисовать бизона на стенах своей пещеры, и человека мало. Ему необходимо изобразить мир таким, чтобы самому поверить в правдивость изображенного. И вот он считает шаги, измеряет путь своих героев, указывает место действия, стремится к топографической точности, стремится иметь прототипы. Прототипы не толкают его к изображению, а изображение ищет прототипа, чтобы увериться в своей достоверности. Это все равно, что отражение в зеркале ищет отраженную. Но и этот мир не кажется достаточно безопасным. И вот начинается антиреализм. Он начинается в импрессионизме с его половиной стога, четвертью Руанского собора, с его уверением зрителей в том, что есть только внешность предмета, но нет самого предмета. Краски уверяют зрителя, нет за ними ничего, есть только мерцание, освещенные плоскости, да плоскостей нет. Нет, есть только цвета, пятна где-то в глазах. Мира нет, человека нет. Это же борьба с миром, тоже безопасная модель мира. И уж совсем разрушают мир кубизмы разных толков. Абстракционизм и прочее, прочее. Возникают антигазеты, антистихи, антитеатр и театр абсурда. Само искусство пугает, как пугает действительность. Где остановиться? Где получить передышку? Где уничтожить смерть? Само уничтожение смерти начинает пугать как действительность. Если тысячелетиями в древнем мире курган был символом старого искусства, искусства борьбы с временем, то и весь новый период символом нового искусства становится крест. Крест, который ставят на могилах или на церкви. Крест растворяет человека в мире. Его концы направлены во все стороны, вверх, в стороны и вниз, в землю. Искусство стремится стать крестом, растворяющим, рассеивающим, раздвигающим мир. Крест – символ борьбы со смертью, в христианстве – символ воскресения. Что такое для меня балет? Прежде всего, танец. Ни пантомима, ни пластические упражнения, ни живые картины, ни художественная гимнастика. И праздник. Поэтому я не люблю нового балета. Не люблю балета на реалистические сюжеты. Сюжетами для балета всегда брались сказки, легенды, всегда прошлое, несовременное. Жизель, спящая красавица, Лебединое озеро, Эсмеральда, Корсар, Щелкунчик, Конек-горбунок и так далее. И еще. Музыка в балете для танца, а танец вовсе не должен пояснять и интерпретировать музыку. Поэтому танцы на классические музыкальные произведения представляются мне верхом безвкусицы. Музыка есть музыка, и нельзя переводить в какие-то зрительные образы. В годы своего студенчества я часто посещал филармонию и встречался с Солженицыным. Однажды мой знакомый сказал при Солженицынском, что он видит в исполнявшемся новом музыкальном произведении «Шаг верблюдов». Солженицынский его поднял на смех и часто называл такое видение музыки верблюжачим. Вот теперь мне хочется повторить слова, принадлежащие прекрасной балерине Тер Степановой. «С болью в сердце сознаешь, что балет Кировского, Мариинского театра, являвшийся всегда гордостью и славой русского искусства, эталоном, образцом, на который равнялись коллективы страны и мира, свой авторитет постепенно утрачивает». В том же письме ко мне Тер Степанова писала: «Незачем перечислять балеты, родившиеся именно на нашей сцене и ставшие классикой русского, а затем и советского балетного искусства. Последние же примеры, письмо писано в 1982 году, отнюдь не академического качества. Это не случайно. Что касается балета «Ревизор», балетмейстер Виноградов, то если к оценке этого спектакля с его достоинствами и недостатками подходить с точки зрения спектакля хореографического, то он просто не выдерживает критики. Говорить о новаторстве тоже не приходится. Подобное, только более талантливое, уже было и прижилось, к сожалению, на нашей сцене. И совсем не обязательно быть артистом балета Кировского театра, кончившим хореографическое училище, тем более ленинградское, чтобы исполнить этот спектакль, состоящий, добавлю, главным образом из синхронных гимнастических упражнений. Если бы только новые приемы подобного рода хореографии ограничивались новыми постановками, найдет постепенный пересмотр классического балетного наследия. Нет сознания, что произведения балетного искусства также должны охраняться законом об охране памятников. Жизель, бывшая для всего мира эталоном хореографии и исполнительства, безжалостно испорчена. В своем письме Тер Степанова напоминает слова Слонимского. «Мы должны быть бдительны, не позволяя улучшать шедевры классического наследия. Это задача прежде всего академического Кировского театра. Опыты и эксперименты могут производиться в таких балетных коллективах, как хореографические миниатюры, ансамбль балета, мюзик-холл и прочее. Высокий профессионализм, академичность, чувство меры, стиля, благородство, тонкость, культура исполнения, актерская глубина всегда являлись отличительными чертами ленинградской манеры исполнения. Немало случаев, когда даже Большой театр пополнял свои ряды лучшими представителями ленинградской школы, пишет Тер Степанова. Хочется привести одну возможную аналогию. В городах всего мира основная задача главного архитектора города состоит не в том, чтобы строить больше других, а сдерживать архитекторов, сохранять лицо города. В балетном театре нужно также различать функции художественного руководителя, главного балетмейстера и балетмейстеров-постановщиков. Задача первого – сохранять классическое наследие, художественную форму театра. Задача других – обогащать театр новыми постановками. Главный балетмейстер не должен быть главным постановщиком и переделывателем классических спектаклей. Вахтангов говорил: «Хорошо сохранившийся труп о дурных застарелых традициях». Однако классический балет – не традиция этого типа. Его нельзя менять, обновлять. Это особого рода искусство, как, скажем, в изобразительном искусстве есть живопись маслом, но есть и графика. Классический балет незаменим новыми приемами пластики. Его можно отменить приказом, но нельзя обновить, как, скажем, графику масляной живописи. Ужасной пошлостью веет от балетов, да и вообще от спектаклей, где выводится Пушкин, Наталья Николаевна. Лев Толстой, не признававший театр и пародийно изображавший театральное представление, вдруг увидел бы Анну Каренину, поставленную как балет. Танцующая Анна? Разве это Анна? Ведь смотреть это все может только человек, совершенно не знающий о том, как должна бы вести себя Анна. Ведь и изящество, и аристократическая элегантность Анны ничего общего не имеют с балетами. Единственная область искусства, где модернизм кажется мне невозможным, — это балет. Он весь традиционен. Утрата традиционности и условности формы ведет к гибели балета, как искусства. Балет станет зрелищем вроде фигурного плавания, ревю, цирковых выходов, только хуже. Ревизор без слов — все равно, что Рембрандт без красок. А балет — ревизор. Можно, конечно. Но зачем? То есть можно, но зачем ставить балет на тему ревизора? Анна Павлова делала редко больше 2-3 пируэтов. Ее искусство было не в технике, не в том, что она делала, а как. С исполнением созданного для нее в 1905 году Михаилом Фокином «Умирающего лебедя» была связана ее мировая слава. А ведь танец — это очень несложный. Паде, буре и плавное движение рук. Но как она ее исполняла? Она гастролировала в 44 странах, проделала 350 тысяч миль, выступала перед публикой, которая часто перед тем ни разу не видела балет. Она умерла 23 января 1931 года, прошептав перед смертью: «Приготовьте мне одеяние лебедя». Границы между различными великими стилями всегда нечетки, и великие произведения часто возникают именно в пограничной полосе. Примеры тому – Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский и так далее. Тоже в архитектуре – Ринальди, живописи – Брюлов, в театре и прочее. Круг, нарисованный от руки, производит впечатление более круглого, чем круг, изображенный циркулем. Поэтому, может быть, что небольшие неточности заставляют смотрящего активнее относиться к кругу, исправлять круг, энергичнее его воспринимать. Михаил Зичи делал иллюстрации к словополку Игоря, литографии, 1853 год. Русские в этих иллюстрациях одеты по-венгерски, а половцы по-турецки. Зичи — венгр, долго живший в России. Поразительный по безвкусице этюд Зичи второй половины 1870-х годов. Ауто-де-фе. Сжигают красивую молодую женщину в очень соблазнительном виде, спиной, обнаженной и с формами. Витражи часто бывали так высоко, чтобы их нельзя было разглядеть. Фриц Пантеоне в Афинах, когда он был не в Британском музее, а на своем месте, тоже был невидим для зрителей. Следовательно, архитекторы, скульпторы, витражисты и фрескисты творили для Бога, для правды, а не для зрителя, который часто не мог разглядеть детали. Игорь Стравинский даже о современной публике говорил, что она предпочитает узнавание познаванию. Это согласуется и с тем, что он замечает дальше. Настоящим делом художника и является ремонт старых кораблей. Он, художник, может повторить по-своему лишь то, что уже сказано. Следовательно, старое отношение к искусству живет даже в современности. Произведения искусства существуют вне времени, но для того, чтобы ощутить их вневременность, необходимо понять их исторически. Исторический подход делает произведения искусства вечными, выводит за пределы своей эпохи, делает их понятными и действенными в наше время. Это на грани парадокса. Пикассо в интервью Мариусу Дезайас в 1923 году говорил: «Все, что я когда-либо делал, я делал для настоящего и с надеждой, что он останется навсегда настоящим». Все искусства — это одно искусство. Все науки — это одна наука. Поэтому талантливый в одном, талантлив в другом. Микеланджело, Леонардо да Винчи, Ломоносов. Удивительно, что гениальные балерины и художники — прекрасные писатели. Коровин, Корсавина, Петров-Водкин, Бенуа и другие. Эхенбаум в статье «Как сделана шинель Гоголя» пишет, что гротеск требует замкнутости произведения, его отгороженности от остального мира. Миркрат — фантастический гротескный город, совершенно отгороженный от всего мира. Но тоже в иконе. Мир иконы, мир не похожий на остальной мир. Поэтому икона — вещь. Картина на холсте не вещь, а изображение. Она имеет лузгу и поля. Ее композиция замкнута и насыщена. Нет воздуха, свободного пространства, которое могло бы соединиться с остальным миром. Здесь действует закон цельности изображения, типичный для древнерусской литературы. Некоторые книги, прочитанные мной в детстве еще в молодые годы, запали мне в душу. Хотя и автор неизвестный, и тема иногда странная. Запомнилась мне книга, вернее, брошюрка, какого-то Селиванова «Душа вещей», изданная в начале века где-то в Рязани или другом провинциальном старинном русском городе. Автор утверждает, что вещи имеют душу, волю, привязанности, заставляющие их после многих скитаний по магазинам, перепродаж, вернуться в семью их прежних хозяев. Он приводит множество примеров о том, как вещи возвращаются. Имеют ли вещи душу, все-таки остается неясным, но ясно другое. Душевное отношение хозяев к фамильным креслам, столам, бюро и так далее. Вещи связаны тысячами воспоминаний с их прежними владельцами, с теми, кто ими просто пользовался. Вещи учреждений не менее замечательны в этом отношении, чем вещи фамильные. Но вещи можно любить и за их красоту, за то, что их делали мастера с любовью, тщательно, умно, с выдумкой, а иногда и с улыбкой. Улыбающиеся семейные предметы, в них что-то бывает диккенсовское, из Пиквикского клуба, рассказ старого кресла. Интересные сведения о красном дереве я прочел в одном английском издании. Оказывается, в XVII веке красное дерево ценили за его чудный запах. Об этом писал в 1672 году Рихард Блом в своей книге «Описание Ямайки». Описав разные сорта столярного дерева, он отметил, что в деревянных изделиях можно отметить много других превосходных сладостных запахов. Красному дереву принадлежат многие породы деревьев. Вообще, надо сказать, что запахи ценились 2-3 столетия тому назад больше, чем сейчас. Запахи цветов, едва уловимые запахи обработанного дерева и прочее. Петр I приказывал сажать в первую очередь душистые цветы, а по дорожкам, вместо того, чтобы посыпать их гравием, сажать мяту, которая пахнет, когда по ней ходишь, то есть мнешь ее. Технические качества красного дерева, прочность, сопротивляемость переменам температуры, возможность сделать витые ножки, изогнутые ручки и прочее, первыми оценили испанцы. Они его употребляли в кораблестроении, а потом в своих домах и в церквах в американских владениях. В Европе красное дерево стали впервые употреблять англичане для маркетри. Возили дерево с Ямайки, с Гондураса. Лучшее дерево по крепости и фактуре добывали в горах. Первое по качеству дерево считалось с Ямайки. Оттуда ввозилось дерево с начала и до середины XVIII века, точнее до 1780 года, пока его запасы не уменьшились. В XVIII веке дерево ценилось в столярных работах за эстетические качества. Во-первых, это дерево экзотическое. Во-вторых, хорошо полируется, красивая поверхность, цвет, слои. При использовании его для фанеровки прекрасно годится для резьбы. В русском военном флоте столяры часто делали мебель из массива. Красное дерево во флоте было относительно доступно. И необходима была, в первую очередь, прочность. Нашей семье досталось бюро героя Севастопольской обороны адмирала Истомина. Оно стояло у него в каюте. Внизу 3 ящика для белья. В средней части выдвижной письменный столик с ящичками для письменных принадлежностей. Выше буфет и книжный шкаф. Сверху раньше была решеточка, чтобы не съезжало во время качки или парусного крена что-то, что можно было класть на бюро сверху. Бюро имеет модные для 50-х годов формы, закругленные углы, но невероятно тяжелые, так как сделано на совесть и из массива. Разумеется, никакого пламени, достигавшегося при фанеровке красным деревом, в нем нет. А о пламени. Самое красивое пламя все же в мебели из орехового дерева. Ореховое дерево мягкое, ломкое, поэтому редкое. Но извивы второго Рок-Хайли в нем удаются превосходно. Орех — мое любимое столярное дерево в мебели. Это не значит, что я его собираю или оно у меня есть. Я любуюсь им главным образом в санатории Академии наук в Узком. Там есть удивительные псише, работы фабрики Гампса в Петербурге, столы и кресла. Боюсь, что и там их век недолго. Еще о красном дереве. Испанский флот потерпел поражение у мыса Трафальгар, несмотря на все технические преимущества своих судов. И первое преимущество стояло в том, что он был в основном построен из крепчайшего красного дерева, тогда как английские суда из дуба, а мачты реи из сосны. Испанцы пользовались огромными запасами красного дерева, росшего на побережье Кубы и нынешнего Гондураса. На испанских верфях Гаваны было построено в XVIII веке около 300 кораблей. На строительство каждого уходило около 3000 деревьев и около 40 сосен, росших в Мексике, для трехмачтового судна для рей и мачт. Самым сильным и самым крупным военным кораблем Трафальгарской битвы был испанский корабль «Сантиссимо Тринидад», «Святая Троица», имевший 144 пушки, больше, чем какой-либо другой корабль в битве. Двойные и тройные залпы англичан не смогли потопить судно, пробить его борта из красного дерева, тогда как пушки Тринидада пробивали с близкого расстояния дубовые борта английских кораблей толщиной в метр. Команда Тринидада имела 1200 матросов и солдат морской пехоты. Команда же флагманского судна адмирала Нельсона «Виктории» всего 900 профессиональных моряков. Почему же английский флот одержал победу над испанским? Главное, потому что команда английских кораблей были дисциплинированнее и лучше профессионально обучены. В Эдинбурге в 1967 году мне подарили замечательное воспроизведение картины Модильяни. Я спросил, а я старый типографщик, на какой печатной машине оно сделано? Мне ответили, на самой простой, 19 века. Но все дело в том, что работали на этой простой машине настоящие мастера. Очень тщательно и медленно, и корректуру цвета вели по подлиннику. Вильям Блейк назвал Библию «великий код искусства». Без Библии нельзя понять большинство сюжетов искусства. О скульптуре «Мать Родина» в Киеве можно сказать, скульптура небольшая, но красивая, меня поймут, кто видел. Всем нравится медный всадник Фальконе. Он один на весь город. Вот уставьте Ленинград произведениями Фальконе, пусть даже на разные сюжеты, и не очень много, 5-6, или 5-6 монументов Козловского, коней Клод Т4, но это одна группа. Если б Монферран воздвиг в нашем городе не одну колонну, а 5-6 в честь разных событий, нет уж, пусть ставят у нас в городе хорошие скульптуры, самые хорошие, но разные. А трижды воздвигнутый одним скульптором Пушкин — это ведь убийство, еще раз совершенное. Я всегда считал, что Айвазовский придумывал в море красивости или писал море таким, каким оно попросту не могло быть. Но вот в Варне я пошел посмотреть бурю на море рано утром. Солнце вставало, и большие валы катились к берегу, образуя гребешки. Потом они разбивались о скалы. И вот когда волна развивала гребень, она истончалась, и сквозь нее было видно, как через зеленое стекло. Вода походила на уральский камень оникс. В гребешке сияли бриллианты, которые разносил ветер. И я убедился, что в своей красивости Айвазовский не придумывал. Единственная фальшь заключалась в том, что эти эффекты могли быть только рано утром или при закате. Он идеализировал море, совмещая несовместимое, внося эффекты, несвойственные времени дня. В этом была его большая фальшь. Но ранние романтические картины Айвазовского хороши, полны настроения. Написать работу «Эмблематика Древней Руси» мне или кому-другому, если у меня не хватит сил. Просмотреть радзивилловскую летопись «Змея», «Солнце» и прочие в миниатюрах. В слове о полку Игореве «Пополома», «Синее вино», «Вдеть ногу в стреме». Эмблематика Древней Руси и близка, и не совпадает с эмблематикой западноевропейского средневековья, обласканной исследователями и строителями справочников. В Саратовском художественном музее имени Радищева есть картина Кустодиева «Троицын день». Что день на этой картине изображен праздничный, это видно сразу. Но почему Троицын день? Чинно идет купеческая семья. Впереди мать семейства с дочерью лет 18. Тут же стараются передать им цветы молодые люди, заглядывающиеся на девушку. Вдали на скамейке сидит дама, может быть, купчиха, а рядом пожилая женщина в платке из простых. Перед ними стоит с тросточкой, вероятно, муж дамы, и прислушивается к разговору. А вот что мне рассказывала мать. В Троицын день бывал обычно показ невест. Купеческие семьи с дочерьми, в Петербурге добывало в летнем саду, прогуливались по центральной аллее. Женихи стояли по бокам аллеи и высматривали невест. Тут основали свахи, которые объясняли, за какую невесту сколько и что дают в приданы. Именно этот показ купеческих невест, но в провинциальном городе, изобразил Кустодий в своей удивительно праздничной картине. Художник пишет пейзаж, натюрморт, портрет. Он извлекает из всего этого красоту, значит, в самой натуре, в природе, в человеке, в растении, в животном и так далее, есть красота. Иногда эта красота даже не требует извлечения. Цветы, бабочки, деревья, кристаллы, птицы — это красота на самой поверхности. До какой степени люди в первой половине XIX века зашифровывали свои чувства? Вот браслет, изготовленный французским ювелиром около 1820 года. Первые буквы названия каждого из вставленных в него камней составляют слово «amitié» — дружба. Аметист, малахит, гиацинт, бирюза, гиацинт, изумруд. Тайная любовь. О ней знала только владелица браслета. От кого она могла получить его? Но представляю себе, с какой любовью она носила этот браслет. Кому-то принадлежит мысль, что образование — враг художественного видения. И действительно много пропадает, когда мы подумаем, что скрывается за пределами видимого. Кости, мозг, сосуды, сухожилия и прочее. И тоже в отношении всех предметов и объектов природы. Но ведь для того, чтобы хорошо работать живописцу, надо знать анатомию. Если не знать анатомию лошади, то и создаются такие конные памятники, какой поставлен в Новгороде в честь его освобождения. Значит, художник должен не только видеть, но и знать. Взыскательный зритель тоже, но забывать о своих знаниях в момент созерцания. Вместе с тем знание прямым образом способствует эстетическому восприятию. Знание мифологии, знание истории, стилей, биографии творцов, истории создания того или иного произведения, жизни произведений после своего создания и так далее. Роль знаний и самый тип знаний в разные эпохи различны. В средние века и после до сегодняшнего дня у профессиональных искусствоведов огромную роль играет знание священной истории, Библии, истории церкви. Начиная с эпохи Возрождения и в основном по первую половину XIX века было необходимо знание античной мифологии. Для буддистов знание буддистское. Даже для восприятия произведений искусства примитивных народов необходимо было знание их мифов, их религий. Сейчас, в эпоху реализма, для восприятия произведений искусства большинство зрителей, слушателей и читателей ограничивается элементарными знаниями психологии, а при восприятии абстрактного искусства не нуждается и в этом. Ни в чем не нуждается. Марк Ротко утверждает, только искусство может сделать переносимыми ужас и абсурдность бытия. Это крайне пессимистическое утверждение имеет, однако, некоторый смысл, во-первых, когда речь идет о происхождении искусства, во-вторых, когда имеется в виду, что искусство вносит порядок в хаотичность наших представлений о действительности. В самом деле, представления человека о мире должны упорядочиваться, приобретать некоторую систему. Человек вносит искусство в действительность и организует ее.